Вот здесь подпишись. Угаев извлек из кармана документ в трех экземплярах, положил его на твердый бок сумки, а сумку на тахту, протянул шариковую ручку и подсказал: «Тут внизу, на всех экземплярах». Виктор взял ручку и небрежно расписался на всех экземплярах. Удоев переворачивал листы, отдал ручку и поинтересовался жалобно. «Все?» «Все, Кузьминский», — подтвердил Удоев, пряча в карман документ и ручку. «Тогда уходи, а?» Постепенно, отходя от побоев, Виктор круто пошел в запой. Первый настоящий запой в своей, в общем-то, не особо трезвой жизни. В начальный день, считая, что притупляет всеобщую боль, приделал ножки бутылки Грими. На второй и начало третьего уговорил 3 750-граммовых посольской, привезенных Удоевым. Просуществовав в судорожном беспокойстве остаток дня, дождался темноты и, преодолевая невыносимую боль во всем теле и страшно рискуя, скатал на машине под Бородинский мост, где, чтобы не мелочиться дальше, приобрел напитков на 700 рублей. Пищи хватало, многое привез Удоев. Да и не до пищи был, так... закусить, чтобы во рту не очень погано было. Зажил, как на облаках. Телефон вырубил, телевизор не включал, а музыку полюбил. Случайно обнаружив альбом с двумя симфониями Брамса, купленный когда-то под влиянием Франсуазы Саган, с болезненным наслаждением, будто болячку расчесывал, слушал странное извилистое звучание оркестра, под которой отлично и гладко выпивалось. На четвертый день с утра его попыталась навестить Анна Сергеевна, но он ее не пустил, объяснив через дверь, что болен чрезвычайно заразным гонконгским гриппом. К вечеру заехала Лариса, звонила, стучала, скреблась в дверь, потом даже криком звала. Он долго терпел, не откликался. Но она не уходила, звонками, криком продолжая нарушать его душевное равновесие. Терпеть такое было невозможно, и он, подойдя к двери, послал ее подальше матом. Потом смешалось все. Брамс, Армстронг, водка, вино, день, ночь, верх, низ. Он вынырнул из небытия от того, что квартирка его заметно сотрясалась, а тахта под ним слегка вибрировала. А сотрясалась квартира от того, что в ее дверь колотили ногами. Виктор, покряхтывая, добрался до двери и заглянул в глазок. Виден был только затылок колотившего. Для удобства он развернулся, чтобы долбать дверь каблуком. Но и по затылку Виктор узнал бывшего своего тестя, или тестя на все времена, как считал художник Миша. Виктор открыл дверь и бессмысленно поинтересовался. «Ты, Иваныч?» «Я», — признался тесть на все времена, и добавил: «И еще один Иваныч, а также Суреныч». Виктор увидел двоих плохо различимых в полумраке площадки граждан, стоявших в стороне, и ужас объял его. Он захлопнул дверь, прижался к ней и, ощущая на всем теле вдруг выступивший липкий пот, решил вслух: «Не пущу». «Ты что, спятил от водки, что ли?» — возмутился за дверью тесть. «А ну, открывай!» «Не открою», — сказал Виктор, и только сейчас понял, что Суреныч — это, наверное, Казарян. Потребовал подтверждения. «Суреныч — это Казарян?» «Казарян, Казарян», — подтвердил тесть. «Открывай!» «А второй Иваныч кто?» — продолжал допрашивать из-за двери Виктор. И вот, ты знаешь, дружочек мой Александр Иванович Смирнов.